«Вы знаете», — заявила она, сделав скидку на романскую склонность к преувеличению, — «я готова с ним согласиться». Проходившие в это время по улице Тим Мейкпис и Джемайма присоединились к ним. Джемайма сказала: «Пожалуйста, примерьте, вам очень пойдет. Ну, прошу вас, для развлечения». «Вы думаете, стоит? Тогда зайдите со мной и помогите удержаться от безрассудства». Капитан извинился, сказав, что ему надо побывать в конторе своего агента, где у него дела, и что он вернется через 20 минут. Тим, которому очень хотелось купить розы для Джемаймы, тоже сказал, что вернется сюда. Возбужденные дамы вошли в магазин. Душный день клонился к вечеру. Сумерки вскоре сменила темнота. Листья на пальмовых деревьях шелестели, когда их касался легкий бриз. А в 10 часов, как и условились, капитан Баннерман и миссис Диллингтон Блик должны были обедать с Обином Дейлом в самом роскошном отеле Лас-Пальмаса. Миссис Диллингтон Блик отвезли назад на корабль, где она переоделась в чудесное испанское платье, которое, разумеется, купила. Помогавшая ей Джемайма не могла сдержать восторга. «Ну, что я вам говорила?» — торжествовала Джемайма. «Вам надо сидеть в ложе и смотреть пьесу Лопе де Вега в окружении блестящих кабальеро. Вот это вызов!» Миссис Диллингтон Блик, никогда не слыхавшая Лопе де Вега, слегка улыбнувшись, без устали крутилась перед зеркалом, желая оценить, какое впечатление производит. «Недурно», — сказала она, — «в самом деле недурно». И, пришпилив к своему декольте одну из искусственных магнолий капитана, посмотрела на Джемайму победным взглядом уверенной в себе женщины. И все же пробормотала она: «Ничего не поделаешь, но я бы предпочла, чтобы меня пригласил Н.Б. Н.Б. Да, моя милая, несравненный Брут». Сноска. Внизу страницы: Брут, мифический родоначальник бритов. «Неотразимый Бродерик, если вам так больше нравится». Я метала в него многозначительные взгляды, словно молнии, но, увы, все напрасно. «Ничего», — сказала Джемайма, — «в любом случае вам обеспечен сногсшибательный успех, ручаюсь». Джемайма убежала, чтобы тоже переодеться. Прикалывая к платье одну из красных роз Тима Мейкписа, она вдруг подумала, что уже по меньшей мере 6 часов не вспоминает о своих неприятностях. В конце концов, очень приятно пообедать в чужеземном городе, на странном острове, в обществе приятного молодого человека. Все получилось превосходно. Волшебный вечер казался продолжительным сном, прервавшим морское путешествие. Улицы, по которым они проезжали, кушанья, которые ели, музыка, под которую танцевали, цветы, романтический свет, необычные люди. Все было, как сказала Тиму Джемайма, словно не из этого мира. Они сидели за столиком у самого края площадки для танцев, оживленно беседуя о том, что интересовало их обоих, и испытывая блаженство от того, что легко находят общий язык. В 9:30 появилась миссис Диллингтон Блик с капитаном и Обином Дейлом. Она и впрямь, как предсказывала Джемайма, произвела настоящую сенсацию. На нее были обращены все взоры. Старший официант испытал чувство сродни религиозному, и его обходительность не знала пределов. Пышность форм миссис Диллингтон Блик впечатляла не меньше, чем аромат дорогих духов. Выглядела она на самом деле потрясающе. «Я от нее в восхищении», — признала Джемайма. «А вы?» Джемайма сидела, подперев ладонью подбородок. Ее рука, не отличавшаяся, как у миссис Диллингтон Блик, пышностью, белела в свете свечей, а глаза сияли. Тим ответил: «Из всех созданий женского пола, с которыми я встречался, она, безусловно, представляет собой непревзойденный экземпляр, способный заставить легко терять контроль над собой и с трудом обретать его, если, конечно, всерьез испытывать желание одолеть этот бастион. У меня его нет». Джемайму подобный ответ вполне устроил. «Мне она нравится. Она простая и доброжелательная. Она само воплощение этих добродетелей. Привет! Смотрите, кто пришел». Вошли Алейн и отец Журден. Их проводили к столику, стоявшему неподалеку от того, где расположились Тим с Джемаймой. «Почетные гости», — сказала Джемайма, весело помахав им. «Вид у них и правда величественный. Должен сказать, что мне, Бродерик, нравится, а вам? Неплохой парень, по-моему». «Да, мне тоже», — уверенно ответила Джемайма. «А что скажете об отце Журдене, не знаю. У него интересное лицо, нетипичное для священнослужителя». «Вы считаете, что существуют лица типичные именно для священников, или имеете в виду комические физиономии церковных служек «плеерс»?» На словом «плеерс» стоит значок, означающий, что внизу страницы надо прочесть примечание. Читаем: «Плеерс, лондонский театральный клуб, дает рождественские представления для детей». «Нет», — подумав, произнес Тим. «Я так не думаю, но взгляните на его рот и глаза. Он ведь дал обет целомудрия, не так ли? Могу поспорить, что его к этому вынудили обстоятельства». «Представьте себе», — сказала Джемайма, — «что вам позарез необходим совет, и вы выбираете, к кому из двоих обратиться. Кого вы выберете?» «О, Бродерика, не раздумывая. Кстати, может быть, вам необходим совет?» «Нет. Если вам понадобится совет, я буду счастлив помочь вам». «Благодарю», — сказала Джемайма, — «буду иметь в виду. Договорились, потанцуем немного». «Приятные молодые люди», — заметил отец Журден, когда они промелькнули позади него в танце, и добавил: «надеюсь, что вы не ошибаетесь». «О чем вы?» «Об алиби». Оркестр грянул напоследок и затих, площадка опустела, и в свете двух прожекторов появилась пара азартных, как бойцовые петухи, исполнителей танго. Их поступь была то гордой, то вкрадчивой. Они играли кастаньетами и пронзали друг друга яростными, полными затаенной страсти взглядами. «Да чего же свирепое ухаживание», — сказал Тим. Закончив, танцоры двигались вдоль столиков, сопровождаемые прожектором. «О, только не это!» — воскликнул вдруг отец Журден. «Довольно с нас кукол». Кукла, которую несла танцовщица, отличалась невиданным размером и поразительным сходством с живым существом. Несомненно, кукла предназначалась на продажу. Она сияла своей искусственной, бесстыдно выставленной на показ улыбкой, в то время как ее хозяйка понуро стояла рядом. «Сеньор, сеньор!» — раздался голос из громкоговорителя и продолжал, как им показалось, что-то вроде того, что им выпала честь представить Ля Эсмеральда, так очевидно звали куклу. «Забавно», — заметила Лень, — «что она одета в точности, как миссис Д.Б.» И в самом деле на ней было черное атласное платье с пышной юбкой и мантилья, а еще зеленое ожерелье, серьги и атласные перчатки. Сжатые в кулачок пальцы обхватывали ручку раскрытого веера. Это была кукла женщины с бесстыжим, красивым лицом и неестественной, как он танцовщицы, улыбкой. С виду она казалась безумно дорогой. В каком-то изумлении Олейн наблюдал, как кукла направляется к столу, за которым сидела миссис Диллингтон Блик с капитаном и Обином Дейлом. Сходство, понятно, не могло ускользнуть ни от танцовщиков, ни от старшего официанта. Они улыбались и восторженно восклицали, глядя, как кукла на глазах у всех приближается к миссис Диллингтон Блик. «Бедный старина Баннерман», — сказал Олейн, — «боюсь, он пропал, если только Дейл». Но Обин Дейл, сделав руками хорошо знакомый всем жест, изобразил открытую улыбку и ясно дал им понять, что смотреть на него не имеет смысла, в то время как капитан, залившись багровой краской, уставился перед собой с выражением полнейшего безразличия. Миссис Диллингтон Блик покачала головой, улыбнулась и покачала вновь. Танцоры поклонились и отошли к другому столику. Женщина, нагнувшись к кукле, с какой-то дикарской веселостью заставляла ее ходить. «Ма-ма!» — пищала кукла. «Ма-ма!» «Дамы и господа!» — повторил голос в громкоговорителе, перейдя уже на английский. «Мы имеем честь представить вам мисс Эсмеральду, королеву Лас-Пальмаса!» Где-то в глубине затемненного помещения взметнулась вверх скатерть. Женщина схватила куклу и заскользила между столиками, сопровождаемая своим эскортом. Луч прожектора следовал за ними. голову повернулись, один или два человека поднялись. Разглядеть, кто сидел за дальним столиком, не удавалось. Спустя некоторое время танцовщица вернулась, держа на весу куклу. «Они не смогли ее продать», — заметил отец Журден. «Напротив», — возразил Олейн, — «как раз смогли, посмотрите. Куклу с триумфом доставили к столику капитана и с изысканнейшей любезностью вручили миссис Диллингтон Блик. В другом конце зала Тим сказал: «Полюбуйся-ка теперь». «Вот это победа!» — воскликнула обрадованно Джей Майма. «Кто, по-вашему, оказался бедной, попавшейся на крючок рыбкой? Мне не видно. Думаю, какой-нибудь знатный грант с горящими глазами и перехваченной поясом талией. Миссис Диллингтон Блик должна быть довольна». Танцовщики жестами указывали в сторону своего покупателя. С куклой в руках миссис Диллингтон Блик, смеющаяся и торжествующая, обернулась, чтобы лучше видеть. Прожектор добрался до самого дальнего угла. Кто-то встал с места. «Ой, смотрите!» — закричала Джемайма. «Ну и ну, вот так номер!» — сказал Тим. «Как ни странно, — заключил отец Джордан, — это мистер Макангус». «Он сделал ответный жест», — сказал Олейн. Часть вторая. Мыс Фэруэлл отплывал в 2 часа ночи, и всем пассажирам надо было прибыть на борт не позднее 2:30. Олейн и отец Джурден вернулись в полночь, и Олейн отправился в свою каюту, чтобы еще раз просмотреть почту. Она содержала подробный отчет Скотленд-Ярда о попытке покушения на Бижу Браун 5 января и письмо от начальника Олейна с подтверждением, что никаких изменений, требующих от него иных действий, не произошло. Олейн звонил в Ярды из полицейского комиссариата в Лас-Пальмасе и говорил с инспектором Фоксом. В соответствии с указаниями, содержавшимися в радиограмме Олейна, отправленной накануне вечером, Ярд немедленно занялся проверкой алиби пассажиров. Отец Журден, по выражению Фокса, был чист как стеклышко. В кинотеатре мистера Мерримена в тот вечер действительно крутили человека из ложи. Это была первая часть удлиненного сеанса. Имя подружки Дейла пока ускользнуло от Ярда, но Фокс надеялся выведать его в ближайшее время и собирался, по его словам, выдумать какую-нибудь сказочку про белого бычка, чтобы иметь основания допросить ее насчет ночи на 15-е. Прочие факты, касавшиеся Дейла, подтвердились. Фокс снесся с ложей мистера Кади и сказал, что полиция разыскивает часы огромной ценности, согласно поступившей информации, их якобы украли около помещения ложи 15-го вечера. В списке присутствующих имелась подпись мистера Кади, но секретарь вспомнил, что тот ушел очень рано, так как плохо себя чувствовал. За исключением того обстоятельства, что аппендикс мистера Макангуса лопнул спустя 4 дня после названного, сухо продолжал Фокс, мешанину его бессвязных воспоминаний едва ли возможно проверить. Они, разумеется, попробуют порыскать вокруг, не всплывет ли чего. На запрос о докторе Мейнкписе из больницы пришло подтверждение, что он был на дежурстве до 12 ночи. Не вызывает сомнений, что капитан Баннерман находился в Ливерпуле вечером 15-го, а обычная в таких случаях проверка сняла все подозрения с других офицеров. Из этого, по крайней мере, следовало, что никто из команды корабля не подымался на борт с посадочным талоном пассажира. Недостающая часть талона так и не нашлась. Недостающая часть. Консультации у нескольких психиатров дали неожиданный результат. Все сошлись на том, что 10-дневный интервал, вероятно, сохранится, и значит, 14 февраля следует признать крайним сроком. Один из врачей, однако, предупреждает, что у подобных субъектов покушение на убийство может вызываться непредвиденными обстоятельствами, что для Олейна, сдержанно продолжал инспектор Фокс, означает необходимость приготовиться к неприятностям заранее, не дожидаясь 14-го. Закончив разговор, Фокс осведомился о погоде и, услыхав, что она хоть и тропическая, но мягкая, позавидовал Олейну. Собеседник возразил, что если длительное путешествие с неизвестным убийцем-маньяком и по меньшей мере двумя потенциальными жертвами